Глава третья. С грехом пополам приведя Бирюкова в чувство, охранники принялись совещаться, как быть дальше. Скептицизма у Владислава заметно поубавилось. Вместе с тем он упорно не желал верить в мистическую подоплеку дела и силился придумать рациональные объяснения. Однако ничего путного у него не получилось. В конечном счете Кузнецов сдался. «Вводятся здесь вордалаки или нет, но разобраться со всей этой хреновиной необходимо». Угрюмо сказал он напарнику. «Кстати, что за тетрадку ты в руках держишь? Давай поглядим». Тетрадь оказалась личным дневником, принадлежавшим некоему Андрею Кожевникову. Чернила местами расплылись, но большую часть текста еще можно было разобрать. Акимов внимательно просмотрел несколько страниц. «Гляди!» — вдруг воскликнул он. «Сходится!» «Что сходится?» «Насчет студентов! Слушай!» Из дневника Андрея Кожевникова. 12.06.1991 года. Коля Авилов получил наследство от деда. Шикарный, по его словам, особняк, километрах в 100 от Москвы. Приглашает после окончания сессии поехать туда вместе на отдых. Интересное предложение. Надо обдумать. 15.06.1991 года. Женя Котов крестился. Я поднял его на смех, сказал, что мы живем в 20 веке, и ученые давным-давно доказали, Бога нет. Женька обозвал меня идиотом. Когда же я попытался доказать несостоятельность его взглядов, он предложил мне заткнуться, если не хочу получить в морду. Котов мастер спорта по боксу, связываться не стоит. Да и хрен с ним, остальные мои друзья, Колька, Женька и Витька, полностью разделяют мои убеждения. Мы просвещенные люди и не станем забивать голову мистической ерундой. 25.06.1991 года. Ура, экзамены позади! Впереди 2 с лишним месяца полной свободы. Поедем с Колькой на Фазенду. С нами отправляются Женька Маслов и Витя Рипула. Посовещавшись, решили прихватить Ленку, Катьку и Алису. Неразлучная троица подружек-потаскушек. Неизвестно, есть ли приличные тёлки в той глухомани. Не анонизмом же заниматься, в конце концов. Кстати, по Колькиным словам, дед его был колдун. Хе-хе, ну умора. Авилов, конечно, шутит. 27.06.1991 года. Прибыли на место. Домишко ничего, просторный. Вокруг густой сад, в комнатах полно пыли, отрядили баб на уборку. Вечером, как полагается, обмыли новоселье, скушали под шашлык 6 бутылок водки, потом устроили отличную групповушку. Наши девочки сущий клад, особенно отличилась Алиса, рыжая чертовка. Мы поставили ее на четвереньки. Сноска. Далее идет подробное описание Алисиных стараний. Мы его опускаем, поскольку подобное вы можете найти в любом порнографическом фильме. Автор. Конец сноски. Около часу ночи разбрелись по комнатам спать. 28.06.1991 года. Нам подсунули бракованную водку. Сейчас жутко болит голова, а ночью мучили кошмары. Снился высокий худой старик в черной одежде. Он подсаживался ко мне на кровать, холодными костлявыми руками хватал за горло. Остальным пришлось не лучше. Алисе, например, привиделось, будто она выходит замуж. Вместо ЗАГСа полутемная комната без окон, без дверей. Регистратор — горбатый карлик с окровавленными руками. А жених — полуразложившийся труп. Бррр, гадость! Кольку призраки в белых саванах заставляли пить кровь и так далее. В следующий раз будем осторожнее при покупке спиртного. 29.06.1991 года. Пишу эти строки, а всего трясет, как в лихорадке. Мысли путаются. К горлу подкатывает тошнота. Попробую изложить все по порядку. В 3 часа ночи я внезапно проснулся, как от толчка. Опять снились кошмары, но подробностей я не запомнил. Только темное, сырое подземелье, кишащее белесыми червями. И огромные, бледные руки с крючковатыми когтистыми пальцами. Я сел на кровати и закурил сигарету. В окно ярко светила луна. Из сада доносились подозрительные шорохи. Неожиданно я понял, что рядом кто-то стоит, и, подняв глаза, увидел Алису. Она была одета в белый спортивный костюм. Глаза горели зеленым пламенем. «Ты чё, подруга?» – удивился я. «Потрахаться захотела?» Алиса отрицательно покачала головой и, прижав палец к губам, поманила за собой. Я хотел отказаться, послать ее куда подальше, но ноги против моей воли послушно зашагали в указанном направлении. Мы вышли из дома и оказались около массивной железной двери, ведущей в подвал, которую Колька безуспешно пытался вчера открыть. Сейчас она была распахнута настежь. Алиса ледяной рукой взяла меня под локоть и повлекла вниз. Спотыкаясь на скользких ступенях, я спустился в подвал. Странный голубоватый свет заливал подземелье. В дальнем конце виднелся проход в стене. Алиса бесследно исчезла, словно растаяла в воздухе. Повинуясь непонятной силе, я вошел в узкий коридор, местами слабо освещенный свечами в позеленевших от старости медных подсвечниках. Под ногами чавкала грязь, пахло гнилью. Дорога шла под уклон, мне сделалось страшно. Я попытался вернуться обратно, но ничего не получилось. Наконец коридор кончился, и я оказался в просторном помещении, напоминающем склеп. В углах трещали и чадили несколько факелов. Посредине возвышался алтарь, сделанный из черного камня. Возле него неподвижно стояла высокая худая фигура в длинном балахоне. «Кто вы? Что вам от меня нужно?» — отчаянно выкрикнул я. Фигура медленно обернулась, и я узнал старика, которого видел вчера во сне. Его тонкие губы злобно ощерились, глаза горели, как раскаленные угли. «Пей!» — приказал старик, протягивая причудливой формы чашу, украшенную орнаментами из переплетенных змей. Я сделал несколько глотков и понял, что это кровь. Я подавился, закашлялся и на миг потерял сознание. Очнулся от злорадного хохота старика. «Ха-ха-ха, теперь ты мой слуга!» — прокаркал он. «Будешь слушаться, награжу, а если нет, гляди!» Он взмахнул рукой, на алтаре появилось мертвое тело Кати со вспоротым животом, выколотыми глазами и перерезанным горлом. «Это сделал ты!» — проскрежетал старик. «Нет, нет!» — в панике заорал я. «Посмотри на свои руки!» Тут я с ужасом понял, что сжимаю в ладони длинный серебряный кинжал. С лезвия тонкой струйкой стекала кровь. В подземелье завыл ветер. В центре алтаря закружился смерч. Я почувствовал, как куда-то проваливаюсь, и спустя мгновение очутился в своей комнате. «Ну, конечно же, галлюцинация!» Облегченно прошептал я и вдруг замер, словно громом пораженный. На подоконнике, поблескивая в лунном свете, лежал тот самый злополучный кинжал. «А-а-а!» Истошно завопил я. Спустя пару минут в дверь ввалились Колька с Алисой. «Ты чё, взбесился?» — раздраженно спросили они. «Ты зачем приходила?» — бормотал я. «Что за чушь?» — изумилась Алиса. «Зачем водила в подвал к черному старику?» Коля выразительно покрутил пальцем у виска. «Алиса с самого вечера у меня», — сказал он. «Пойдемте на улицу, сами увидите», — не сдавался я. Пожав плечами, они следом за мной вышли из дома. Дверь в подвал была по-прежнему прочно заперта. «Успокойся, Андрей, ложись спать», — примирительно сказал Авилов. «Померещилось, бывает». «А кинжал?» «Какой?» «Серебряный, который лежит в моей комнате на подоконнике». «Кинжал висит на стене в столовой», — терпеливо объяснил Коля. «Он остался от покойного деда. Тот любил коллекционировать предметы старины. На чердаке целый склад всякой рухляди. Если хочешь, утром поглядим, а сейчас гудбай. Твои вопли прервали нас на самом интересном месте». Алиса кокетливо засмеялась. Кинжала в моей комнате не оказалось. Я почувствовал, что начинаю сходить с ума. До самого утра я не сомкнул глаз. За дверью слышались таинственные шорохи, кто-то царапался в окно. Периодически накатывали приступы дикого, животного ужаса. Временами в воздухе появлялся бледный расплывчатый призрак. Он визгливо хихикал и жонглировал собственной головой. Я с трудом дождался рассвета. За завтраком выяснилось, что пропала Катька. Мы обыскали весь дом, бестолку. Ни слуху, ни духу, однако все вещи на месте. «Вот дура!» — выругался в сердцах Коля. «Не могла предупредить!» «А почему шмотки оставила?» — поинтересовался я. «Черт ее знает! Бабью логику понять невозможно! Давай лучше полюбуемся на дедову коллекцию!» Чердак густо зарос пылью. Под потолком нависла паутина. Лучи солнца с трудом пробивались сквозь узкое оконце. «Вот она!» — сказал Авилов, указывая на большой деревянный ящик, обитый железными полосками. Внутри оказалось несколько металлических фигурок неизвестных башков. Меня поразила одна из них. Статуэтка изображала нечто похожее на женщину, только на редкость отвратительную. Широко открытая пасть, вместо глаз две огромные дырки. Внутрь головы был вставлен маленький голый черепок с такими же зияющими пустотой глазницами. Кроме того, здесь лежала старая, потрепанная книга с пожелтевшими страницами, написанная на непонятном языке. Кряхтя от напряжения, мы стащили ящик вниз по лестнице и показали ребятам его содержимое. Ленке очень понравились фигурки. Она попросила разрешения расставить их у себя в комнате. Днем ничего особенного не случилось, но меня ни на минуту не покидало ощущение надвигающейся беды. Я непрестанно бродил взад-вперед, натыкаясь на предметы. Потом вышел на улицу. Почему-то меня неудержимо потянуло к входу в подвал. Я подошел и застыл в ужасе. На двери в самом низу виднелись бурые пятна, а у порога лежала золотая сережка с белым камушком. Точно такие же серьги носила исчезнувшая Катька. Я ничего не понимаю. Руки трясутся, перед глазами клубится туман. Какие сюрпризы принесет следующая ночь? 30.06.1991 года. Примерно в полночь проснулся от дикого вопля, доносившегося из Ленкиной комнаты. Кое-как пересилив страх, зашел туда. Лена с закатившимися под лоб глазами лежала на полу около окна и судорожно хрипела. Когда я с большим трудом привел ее в чувство, Лена рассказала, будто 5 минут назад страшные статуэтки неведомых богов волшебным образом ожили, начали кривляться и плясать на подоконнике, а затем бросились на нее, норовя задушить. «Сегодня умрешь! Сегодня умрешь!» Наперебой кричали они. Лена ни за что не желала больше оставаться одна, плакала и умоляла не уходить. Пришлось забрать ее к себе. Секс успокоил обоих. Мы заснули. Не знаю, сколько прошло времени, но внезапно ледяная рука тисками сдавила мне горло и сбросила с кровати. Я открыл глаза, рядом стоял давешний старик в черном. «Встань!» — приказал он, протягивая кинжал. «И сделай свое дело!» Затем наступил провал в памяти. Очнулся я в подземелье возле черного алтаря, на котором неподвижно лежала Лена. Моя рука крепко сжимала кинжал. «Бей!» — распорядился старик. Против воли я повиновался. После первого же удара кровь брызнула фонтаном. Факелы в углах ярко вспыхнули. Со всех сторон послышался дьявольский хохот и восторженные завывания. Старик припал губами к ране и жадно сосал кровь, чмокая от удовольствия. «Молодец!» — сказал он, насытившись. «Послушный мальчик, а теперь проваливай!» Непостижимым образом я очутился в саду и еле-еле добрел до дома. Утром обнаружили исчезновение Лены. Вещи на месте, дверь в подвал по-прежнему крепко заперта. «Мама родная, я схожу с ума!» 1.07.1991 года. Сегодня ночью узнал потрясающую вещь. Катю и Лену убил я, но это меня не смущает. Оказывается, все мои товарищи – убийцы, которые заранее сговорились меня погубить и специально заманили сюда, так сказал старик в черном. Ключ от подвала лежит в моем кармане. Он и раньше там был, с самого начала. Просто до поры до времени я об этом не помнил. Но теперь, познав свет истины... Сноска. Далее несколько строк неразборчиво. Автор. Конец сноски. Старик дед Авилова. Своего внука он ненавидит, называет недоноском и позором семьи. Он сказал мне... Сноска. Полстраницы неразборчиво. Автор. Конец сноски. В 2 часа по полуночи я взял кинжал и вышел из комнаты. Злодеи крепко спали. Не знаю, какое сегодня число, но это и не важно. Гады мертвы. В живых осталась одна Алиса. Стерва заперлась у себя в комнате и непрерывно визжит. Сейчас вместе с черным стариком пойдем по ее душу. Он хочет привлечь Алису на нашу сторону. Говорит, будто в ней есть необходимые задатки. Посмотрим. Боже, что я натворил. Меня заморочила нечистая сила и довела до временного умопомешательства, во время которого я убил 6 ни в чем не повинных людей. Господи, прости, я не верил в тебя, смеялся над церковью и угодил в лапы дьявола. Черный старик ходит за мной по пятам и издевательски хохочет. Бежать, бежать, куда глаза глядят! Миша закончил чтение. Кузнецов с Бирюковым подавленно молчали. Начал накрапывать мелкий дождь. Однако никто этого не заметил. «Ну?» — спустя некоторое время спросил Акимов. «Теперь убедились?» «Надо срочно уезжать отсюда», — глухо ответил Кузнецов. Леонид Владимирович вскочил, как подброшенный пружиной, и бросился собирать вещи. «Вот так вляпались!» Спустя час потерянно пробормотал Владислав, вытирая тряпкой перемазанные машинным маслом руки. «Почему? Почему она испортилась?» Со слезами на глазах причитал Бирюков. «Машине всего 5 лет!» «Спросите у черного старика», — мрачно пошутил Акимов. Леонид Владимирович гулко зарыдал. Дождь усилился. Издалека доносились раскаты грома. В потемневшем небе холодным голубоватым пламенем вспыхивали молнии. «Пошли в дом», — сказал наконец Владислав. «Нечего тут мокнуть». «Да заткнись ты!» — грубо прикрикнул он на беспрестанно всхлипывающего бизнесмена. Выпив по 100 грамм водки, Кузнецов с Акимовым устроились у ярко пылающего камина. Леонид Владимирович съежился в углу, дрожа как побитая собака. Яростно завывающий ветер бился в оконные стекла. «Вот он! Вот он!» Вдруг завизжал Леонид Владимирович, указывая рукой в сторону двери. «Помогите! Он идет ко мне!» Охранники выхватили оружие, но тут же, чертыхнувшись, спрятали обратно. «Здесь никого нет», — успокаивающим тоном произнес Акимов. «Нет! Он был там! Был!» Продолжал биться в истерике Бирюков. «Кто?» «Старик в черном! Он манил меня пальцем и гнусно ухмылялся! Ха-ха-ха-ха-ха!» Не церемонясь, Владислав закатил ему оглушительную пощечину. «Закрой пасть, истеричка!» — с ненавистью прошипел он. «Без тебя тошно!» «Не психуй!» — положил ему руку на плечо Миша. «Будем думать, как быть дальше!» «Что думать-то? Что?» — взвился Кузнецов. В глазах его мелькали безумные огоньки. «Все подохнем здесь, как те ребята!» «Ты ведешь себя хуже бабы!» — процедил Акимов. «Хуже этого!» Он кивнул головой в сторону белого, как мел Бирюкова. «Так!» — протянул Владислав и без предупреждения ударил товарища кулаком в лицо. Увернувшись, Миша сорвал дистанцию и вогнал локоть в солнечное сплетение Кузнецова. Тот, шатаясь, отступил. «Слава, опомнись!» — воскликнул Акимов, отражая нацеленный в живот удар ноги. «Приди в чувство!» «Да, действительно!» — разом остыл Владислав. «Прости, брат!» Он встряхнул головой, словно пробуждаясь ото сна. «Сам не пойму, что на меня нашло?» Взгляд его снова сделался осмысленным. «Проклятое место!» — продолжал Кузнецов. «Мы начинаем сходить с ума, как бедняга-студент». Они снова уселись возле огня. Из камина тянуло живительным теплом. Смолистые дрова весело потрескивали в языках пламени. «Мы имеем дело с вампирами!» Спустя пару минут безапелляционно заявил Акимов. «Смотрел фильм «Дракула»?» «Ну и?» — хмуро поинтересовался Владислав. «Давай рассуждать здраво». В Мишиных глазах появился лихорадочный блеск. «Уехать мы не можем, да и некуда. Отдаться им в лапы? Лично у меня не возникает подобного желания. Остается единственный выход. Раскопаем могилы студентов и колами их осиновыми. Колами! А Бирюков? Пусть подождет здесь». «Нет!» Внезапно опомнившись, выкрикнул Леонид Владимирович. «Не бросайте меня одного! Не бросайте, пожалуйста!» На кладбище отправились ночью. Сделать это днем не представлялось никакой возможности. Не дай бог местные жители увидят. Скандала не оберешься. Гроза закончилась. В очистившемся от туч небе появилась бледная загадочная луна. В ее холодном свете все окружающее казалось призрачным и нереальным. Темные деревья с оголенными растопыренными ветвями напоминали сказочных чудовищ. Они качались под порывами ветра, зловеще скрипели, вытягивали вперед сухие лапы. Маленькое кладбище, обнесенное невысоким покосившимся заборчиком, располагалось метрах в 100 от окраины деревни. Сразу за ним начинался лес. Хоронили тут небогатый деревенский народ, поэтому на кладбище не было ни гранитных обелисков, ни бронзовых бюстов, ни затейливо изукрашенных оград. Только скромные надгробные плиты да металлические кресты. Могилы студентов Акимов обнаружил быстро. Они находились почти у самых ворот. «Алиса Рыбальская». С трудом разобрал он полустертую надпись на железной табличке. «Та самая, рыжая, с кинжалом». Пробормотал Миша, не обращаясь ни к кому конкретно, и уже громче добавил. «Начнем с нее. Я уверен, Алиса вампир. Она и тебе, Славка, во сне являлась, и Бирюкову привиделась. За работу!» Владислав, согласно кивнув, взялся за лопату. Леонид Владимирович, впавший от страха в полуобморочное состояние, дрожал, как осиновый лист, и лязгал зубами. Тяжелая от сырости глина натужно чавкала под лопатами. Ноги скользили в грязи. Соленый пот заливал глаза. Яма постепенно углублялась, расточая вокруг себя запах гнили. Наконец показалась крышка гроба. «Давай осиновый кол!» — отрывисто бросил Акимов. Несколько мгновений он собирался с духом, затем решительно сорвал крышку и обомлел. Перед ним лежал скелет в истлевшей одежде. Сноска. Согласно поверью, вампиры не подвержены тлению и лежат в гробу как живые. Или, если они ушли на охоту, их там вообще нет. Конец сноски. «Ничего не понимаю», — потерянно сказал Миша, опуская руки. Далеко в деревне тоскливо завыла собака. «Ладно», — тряхнул головой Акимов, — «попробуем других». Близилось утро, когда они закончили раскапывать последнюю могилу. Везде оказалось одно и то же — кости. Ни малейшего намека на присутствие вурдалаков. «Мудак вонючий! Кретин!» — прорычал Кузнецов, замахиваясь лопатой. «Башку снесу! Я тебя, падла, самого здесь зарою! Я тебя!» Тут он осекся. Над кладбищем пронеслись раскаты злорадного дьявольского хохота. Владислав пошатнулся и едва не свалился в вырытую яму. Леонид Владимирович, слабо охнув, потерял сознание. Ночная темень постепенно сменялась предрассветной серостью. Скелет в распотрошенном гробу ухмылялся безгубым ртом. В пустых глазницах копошились черви.